Псалом 20. Начальнику хора. Псалом Давида. «О Господь! Радуется Царь силе Твоей, ликует о спасении, посланном Тобой. Ты исполнил все, чего он желал, не отверг Ты просьбу его». Музыка. «Благословениями встретил его, увенчал золотым венцом. Он просил у Тебя жизнь, и Ты дал ему долголетие навеки. Ты спас его и навек прославил, ниспослал ему величие и блеск. Ты навеки его благословил, радостью наполнил его, ибо ты с ним. На Господа уповает царь, и по милости Вышнего не дрогнет. Твоя рука настигнет врагов, всех твоих недругов настигнет. Взглянешь на них, в печи горящей сожжешь. Гнев Господень поглотит их, пожирать их будет огонь. Ты уничтожишь их плод на земле, их потомков не будет среди живых. Против тебя они задумали зло, строили козни, да ничего не выйдет. Ты в бегство их обратишь, твой лук им нацелен в лицо. Поднимись, о Господь, в силе своей, мы будем воспевать твою мощь».